Ну и ну дела. Становой погнулся под свирепым взглядом исправника. Кому-кому, а Становому достанется. Макей рванулся с телеги, откинул прочь двух стражников и, гремя цепями одним взмахом руки, опрокинул исправника, но не успел схватить Калистрата. Тот кинулся в сторону, как жеребец от прясла, только борода раздувалась от ветра. Казаки сбили Макея с ног и поволокли к телеге, насовывая ему подметитки. «Привяжите его к телеге», — приказал исправник, и обращаясь к Становому. «Что вы тут смотрели, дважды побывав в общине? Или доверились тому духовнику, который, как вы говорили, долбил лоб двумя перстами? А что творилось за спиной духовника, видели?» «Виноват, ваше высокоблагородие». «Старик вы, извините, напрасно я вам доверился. Вот следователь земской расправы сразу раскусил, что тут дело уголовное и вопиющее». «Вопиющее, вопиющее!» — гнулся Становой. Евстигней Минч раболепно помалковал, потупя голову. Он будет отмечен, и потому покорность — верная стезя на ступеньку верхней земской расправы. Посрамленный Калистрат Калита вернулся, не преминув сказать, что Макей еще в Поморье исполнял волю своего отца-духовника и многих будто бы удушил собственноручно. «Брыластый Боров Иуда!» — орал Макей. «Есть тут кто-нибудь старший?» — спросил исправник. Калистрат поклонился. «Меня избрали, да отрекаюсь я, отрекаюсь. Филарета на цепь посадил, а каторжные по воле ходят. С ружьями и с ножами каждый час смерти жди». «Каторжные? Какие каторжные?» «Числом на 57 душ. Беглые каторжные. Вот сейчас произошло смертоубийство. Третьяк, который скрывается под фамилией Юскова, бежал из Москвы после французов. Изменщик и грабитель. Фальшивые деньги делал с французами в Преображенском монастыре и расправу учинял над русскими офицерами, какие верой и правдой служили Отечеству. Приговорен был к смерти через повешение, добежал в Поморье с богатой воровской рухлядью и там скрылся в общине Филарета Боровикова. И сам Филарет, беглый пугачевец, духовником был у Пугачева». «Что? Духовник Пугачева?» — поперхнулся исправник. «Сущую правду глаголю, ваше высокоблагородие. Этот третьяк, про которого сказал, зарезал беглого каторжника Лопарева, государственного преступника, осужденного на 20 лет каторги за восстание в Санкт-Петербурге». «Лопарева? Здесь Лопарев?» «Здесь Филарет сокрыл в общине, как и всех других каторжных, 57 душ. Кабы я не поверг мучителя Филарета, сам бы не жил. Смерть перед глазами стояла, потому у Филарета были верижники с ружьями и рогатинами. Не уйдешь и не убежишь. Отобрал я те ружья, да третьяк раздал посконникам каторжным и беглым холопам». Исправник вытер батистовым платком пот с лица. «Вот так дела, да тут всех подряд надо заковать в кандалы и гнать на каторгу. Как же община прошла столько губерний в России, дотянулась до Сибири, и никто не сумел раскрыть преступников. А вот он, исправник, только явился в общину. Ах, да, здесь скрывается Лопарев. Когда еще сбежал с этапа, и вот сыскался, и где? Где он, Лопарев, где? Зарезал его третьяк, сейчас зарезал, и убежал, с ножом убежал. Вот в той избе произошло смертоубийство, с ножом убежал, Господи помилуй». Исправник круто повернулся к казакам. 10 казаков за мной, а вы глядите здесь», — кинул Становому. «Шашки наголо». «Туман, туман. Молоко льется над берегами Ишима». «Он еще жив, Лопарев. Он еще жив, жив, он должен жить, милый мой, муж мой, пусть смерть возьмет меня, а тебе будет жизнь», — бормотала Ефимия, перевязывая отбеленным рушником пораненную грудь Лопарева. Ларивон и Марфа развязали Ефимию и теперь помогали ей. Лопарева положили на постель.